Глава 4. Материк. Вот так, от островка к островку, мы, наконец, добрались до материка. Высадились в уютной бухточке, вскарабкались по крутому откосу и оказались в довольно сухом смешанном лесу, из тех, где солнечный луч касается земли, только если падет один из древесных великанов. Мои звери заметно оживились. Особенно лакомка, которая терпеть не может воду. А вот Марфа была недовольна. Она любит простор. Степь, море, все равно. Здесь же в переплетении ветвей ей было не развернуться. Марфа, нахохлившись, ехала на спине у Мишки и мрачно косилась на местную фауну. Интересная здесь была фауна. Множество всевозможных птиц самых ярких расцветок, полно лягушек, пауков, крабов, а также ящериц, змей и прочих присмыкающихся всех расцветок и размеров. Я заметил и несколько птеродактилей, небольших размером с крупного попугая. И ни одного зверя, ни обезьян, ни крыс, которые кишмя кишат в джунглях моей родной планеты. Если бы не птицы, я бы решил, что здесь царят динозавры. В нашей базе данных были сведения о нескольких подобных планетах. Правда, там же было сказано, что ни на одной из них не удалось создать колонии. И еще я знал, что на этой планете динозавров быть не должно. Не стал бы пророк совершать исход на планету динозавров. Или он ошибся? Или ошиблись искатели? Или ошибся я сам, угодил совсем не туда, куда следовало? Внезапно Мишка, бежавший впереди и прокладывающий путь среди молодой поросли, резко остановился и заревел. Шерсть на его могучем загривке встала дыбом. Марфа захлопала крыльями и хрипло заорала. Я моментально подался в сторону и наложил стрелу. Лакомка обогнула Мишку, просочилась между стеблями и исчезла из виду. Мишка еще раз взревел и попятился. В следующий миг я увидел его противника. Больше всего это было похоже на раскормленного крокодила. Метровой длины пасть, полная торчащих во все стороны зубов и кривые когтистые лапы. Спина чудовища, покрытая буграми и шипами, была шириной с Мишкину, но раза в полтора длинней. Мишка отодвинулся еще на пару метров назад. Тварь наступала. Мишка покосился на меня. Напасть? Я мотнул головой. Но тут чудовище напало само. Я даже не ожидал от него такой прыти. Оно подскочило сразу на всех четырех ногах и, распахнув пасть почти под прямым углом, попыталось ухватить Мишку за морду. Мишка еще проворнее отскочил, а я послал стрелу прямо в зубастый чемодан. Промахнуться было невозможно. Стрела исчезла в разверстой глотке, пасть захлопнулась со звуком врезавшегося в щебенку экскаваторного ковша. Зверюга остановилась. Вид у нее был удивленный. Возможно, она рассчитывала, что в ее желудок попадет что-то более солидное, чем бамбуковая палка с костяным наконечником. Следующую стрелу я вогнал в выпученный глаз. А вот это крокодилу совсем не понравилось. Однако вместо того, чтобы обрушиться на меня или Мишку, тварь с невероятной быстротой завертелась на месте. «Хряп!» – Мишка изловчился и вмазал крокодилу по переносице. Раздался отчетливый хруст. Мишка увернулся от толстого хвоста, подпрыгнул. Внушительное зрелище и всеми четырьмя лапами обрушился на плоскую голову чудовища. На этом битва закончилась. Крокодил подергался некоторое время и сдох. Мишка, поднатужившись, перевернул его брюхом кверху. Брюхо было нежно-розового цвета. Еще один удар когтистой лапы, и мерзкая вонь ударила мне в нос. Не стали мы это есть, даже не брезгующая падалью Марфа. Зато крокодилие зубы я с Мишкиной помощью извлек и собрал в мешочек, на наконечники. Дальше мы шли без помех. до самого водопада. Прекрасное зрелище. 100-метровая стена воды с ревом и грохотом падающая на каменные зубцы и взрывающаяся радужным фейерверком. А чуть дальше прозрачное, гладкое, голубое зеркало. К сожалению, 100-метровая черная отвесная скала, с которой так красиво низвергался водопад, вздымалась как раз на нашем пути. Такое ощущение, словно часть земной поверхности вдруг осела вниз, образовав гигантскую ступень. Сверху лес, снизу тоже лес. Я очень внимательно изучил скалистую стену с обеих сторон водопада. В некоторых местах каменная плоскость была вертикальна, а кое-где наклон был даже отрицательным. Но эти лбы можно было и обойти. Пожалуй, я мог бы подняться даже без горного снаряжения. Но только я, даже лакомки, которая без труда взбиралась на дерево со мной на спине, я не разрешил бы лезть вверх без страховки, не говоря уже о Мишке. Придется искать обход. Но ничего, найдем. Это ведь не труднее, чем переплыть океан на бамбуковой самоделке. Пошлю Марфу, она быстренько отыщет подъем поудобнее. Но не сегодня. Сегодня пора искать место для ночлега. Судя по размеру глаз крокодилоподобной твари, ее родичи выходят на охоту после заката. А в нашей компании только лакомка предпочитает темноту дневному свету. Место для ночлега нашли в скале. Довольно длинную трещину, сужающуюся у входа так, что Мишка еле протиснулся. Но это было и хорошо. Значит, не пролезет кто-нибудь покрупней. Я еще не вполне уверился, что попал в мир динозавров, но, похоже, это было именно так. Мишка могуч, но на моей планете нет зверя, с которым он бы не совладал. Но супротив динозавра в 10 тонн весом, он не потянет. Не та весовая категория. Что же все-таки стряслось со здешней колонией? Все, что мне было известно, так это то, что слушающие, чьей обязанностью было периодически промысливать новообразованные колонии моей родины, совершенно неожиданно поймали смертный крик пророка. Это было ЧП. Не то, чтобы мы никогда не умирали, вовсе нет. Меня, например, довольно легко убить. Сразу после исхода это может сделать даже ребенок. Да и в течение следующего года я немногим сильнее обычного натренированного вояки. Потому и сопровождает нас обычно не команда людей, таких же беспомощных, а разное модифицированное зверье, способное при нужде оторвать голову льву. Однако дар постепенно восстанавливается. А вместе с даром, дающим возможность одаренному постигать и соединяться с высшими силами, одаренный в меру своего дара обретает собственную силу, которая, опять-таки в гармонии с даром, позволяет нам в той или иной степени вникать в окружающий мир и во все, что его составляет. А у тех, чей дар обладает активной составляющей теле и пирокинетиков, активных эмпатов и телепатов и, разумеется, у нас, мастеров исхода, появляется возможность физически воздействовать на реальность. Поэтому, чтобы убить мастера исхода, тем более пророка, восстановившего силы, не хватит и дюжины львов. Он просто не позволит им себя убить. Да они ноги ему будут лизать, если он пожелает. Конечно, в отличие от даруемого свыше единства с сущим, не имеющего границ и пределов, собственная, так сказать, личная сила одаренного весьма ограничена и стремительно слабеет по мере удаления от объекта воздействия. Тем не менее, даже частично восстановившийся мастер внушит дикий ужас любому хищнику раньше, чем тот приблизится на расстояние эффективной атаки. Слушающие, поймавшие смертный крик, не могли оценить силу погибающего пророка. Их дар, как сказано выше, другой природы, но эмоционально-деструктивная составляющая крика была так велика, что слушающие даже не сразу поняли, что именно они промыслили. Зато очень четко уловили, откуда пришел крик и кто именно кричал. Пророк Шудам. Глава колонии Центральной Сибири на новой, пока еще безымянной земле. Пророк, у которого было достаточно времени, чтобы полностью восстановить свой дар. По такому случаю вмиг был собран малый совет теократов. Меня там, разумеется, не было, рылом не вышел. Со всеми материалами я познакомился позже, впрочем, материалов было немного. После двухчасовых дебатов мудрые решили прибегнуть к совместной медитации. Подобного не случалось со времен островной войны с южной теократией Чуань. Тогда результатом медитации было найденное компромиссное решение, после которого война и закончилась. Я понимаю, почему мудрые так забеспокоились. Срок жизни, вернее, возможность омоложения человека, неважно, одаренного или обычного, определяется его способностью уйти в исход. Обычному человеку для того, чтобы уйти, требовался пророк, то есть мастер исхода с достаточно мощной харизмой, чтобы увлекать за собой других. От этих других требовалось лишь проникнуться к нему любовью или, по крайней мере, слепой верой. С возрастом, реальным, а не биологическим, как это ни печально, человек понемногу теряет как способность безоглядно любить, так и способность также безоглядно верить. В итоге, рано или поздно обычный человек уже не мог последовать за мастером в исход, и ему оставалось надеяться только на достижение медицины. В отличие от большинства, одаренные в силу своего дара и, следовательно, твердой связи с высшим, эту способность утратить не могли. Но для исхода им все равно требовался мастер, а самому мастеру для исхода не нужен был никто. Только единство с Высшим и вчувствование в ту землю, на которую он отправлялся. Поэтому даже среди одаренных мастера исхода были самыми почитаемыми. И управляли теократиями в основном именно они. И в советах мастеров исхода было втрое больше, чем логиков-интуитивов. Старые мастера жили долго и насыщенно. Достаточно раз в 30-40 лет совершить паломничество на одну из близких по этносу и религии освоенных земель, туда, где уже не подстерегают всевозможные опасности. И мастер снова становился молодым. А через 2-3 года, когда к нему полностью возвращался дар, мастер мог вернуться на родную землю, а мог и остаться. Место в Совете Теократии среди таких же старых и опытных мастеров исхода ему было обеспечено. Вот почему прожившие пару-тройку веков и выбравшие относительно безопасные занятия, мастера считали себя практически бессмертными. А тут такое. То, что способно убить пророка, главу колонии, спустя 2 года после исхода, то есть практически полностью восстановившегося, могло угрожать любому из них. Вот почему мудрые просто сгорали от желания узнать, как было дело. Но ничего не узнали. Медитация длилась почти 5 суток. Часть членов совета пришлось искусственно подкармливать, но результат ее был еще более обескураживающим, чем начальная информация. Оказалось, что мастер исхода Шудам не просто умер. Оказалось, что смерть его была мучительна, и почил Шудам не по собственной воле, такое бывало, а по воле чужой. И последний выплеск был, по сути, отчаянной попыткой уйти в исход, неудачной попыткой. И когда совет вынужден был признать свое бессилие, пришла очередь спасателя. Перебрав несколько кандидатур, теократы выбрали меня, честь от которой хочется отказаться. Я уже был достаточно опытен, чтобы это понимать. Равно как и то, что отказаться нельзя».